Часть вторая. Глава 16. Алёшка. Тризна. Ко мне пришла печаль, и я запил. С утра спускался в магазин на углу рядом, покупал две бутылки водки, пару плавленных сырков, возвращался домой, походя, шуганув от дверей ватного стукача Евстигнеева, запирался, сдирал с себя с ненавистью одежду и валился на диван, и утекали вместе с выпивкой еще одни сутки. На стуле рядом с диваном стояли бутылки, валялись старые слоново-желтые сырки, сросшиеся с фольгой обертки, и страшный бивень буфетчицы Дуськи, кошмарный трофей, добытый мной из ее пышущей жаром пасти в предощущении непонятного тайного смысла этого кошмарного амулета. Выпивал полстакана, вяло кусал сырок, смотрел на устрашающие корни коричнево-серого зуба, потом засыпал тревожным мелким сном, сполошно схватывался и опять дремал. Ах, какая печаль навалилась на меня! Ее условились теперь называть депрессией. Господи, да разве это дребезжащее, присвистывающее, жестяное слово может вместить громадный черно-фиолетовый мир печали? Разве можно назвать депрессией удрученность мира за минуту до начала грозы? Депрессия, компрессия, экспрессия. Тьфу, пропади ты пропадом. Печаль, говорят, не уморит, а с ног собьет. Тоска, тоска. Ее незрячее пронзительно-зеленое око впивается тебе в душу, и мрачное небо скорби и сердечной сокрушенности медленно опускается на тебя, и свинцовая хмурь безрадостно обволакивает, палит сухота во рту от несказанных слов, и болит мозг, бессильный разродиться мыслью, которая принесла бы покой и утешение. Скорбь о людях и отвращение к себе подступают тошнотой под горло, и все вокруг уныло, ненавистно и безнадежно, как выжженное поле. Туга забота сдавила кадык мертвыми пальцами безжалостного душегуба. Горе, понуро и обреченно прислушиваешься к чугунному бою похоронных колоколов, огорчаешься, что родился на свет, корчишься в омерзении от прожитого и в полном ужасе ждешь встречи с костлявой. Я закуклился. Врос в хитинный панцирь своей печали. Ее отвратительный символ — жуткий Дуськин зуб. Но это не главный смысл амулета. Я вырываю себя из челюсти. Может быть, это? Нет. За окном на Садовой жадно и зло ревут машины. От натужного усердия их моторов пронзительным взвизгом дребезжат стекла в рамах. И этот трясучий вой впивается бормашиной в уши, зубная мука души. Шофер Гарнизонов повторял всегда: «Ржа железо проедает, печаль сердца сокрушает». Шофер Гарнизонов. Ведь он, наверное, жив еще, Пашка Гарнизонов. Он возил в Литве отца. Гладкий, ладный парень с быстрыми глазами уголовника. Он научил меня ездить за рулем. Я еще ногами до педали еле доставал. Скорость меньше 100 Гарнизонов не понимал. «Пешком тогда дойти быстрее», — говорил он своим ловким, убаюкивающим говорком. Я слепительно улыбался. Я уверен, что наш Севка у него научился этой ласковой, беззаботной улыбочке. Я один знал фортиссимо этой улыбки, когда он исключительно точно, миллиметровым доворотом баранки неотвратимо сшибал бронированным бампером зазевавшихся на дороге крестьянских гусей и подсвинков. Где он? Незадолго до отъезда в Москву отец дал ему звание лейтенанта, чтобы получал офицерскую пенсию. Нас добром поминал. Наверное, ненавидит. Только выросши, я сообразил, что он был обычный бандит. Личный телохранитель, он же гангстер, кого хошь мгновенно застрелит. Сейчас отчетливо всплыло в памяти. Между передними сиденьями у него всегда лежал немецкий автомат «Шмайсер». Мне дотрагиваться не разрешал. Эта пукалка всегда на боевом взводе. Чего мне дался этот Гарнизонов? Он разве имеет отношение к Дуськиному зубу? Или воспоминание о Шмайсере вытолкнуло мысль, как патрон в ствол, об их ночных поездках с моим папенькой по сожженным литовским городишкам и разоренным хуторам? Как ослепительно улыбался, должно быть, Пашка Гарнизонов. Много раз я видел, как он чистит и смазывает автомат. А может быть, это все мои выдумки? Выдумки, рожденные моей громадной пищалью. Господи, как худо! Солнце еле сочится, потом тоскливый серый дождь, прозрачные перышки облаков, тяжелые, как могильная глина, грохочущие по деревянной крышке. Взять бы бритву. По шее от уха до уха, вжик, и всему конец. Покой. Я учился в первом классе. Гарнизонов возил меня утром в школу, без четверти восемь, еще совсем темно. Свет из кухонного окна отблескивает на коротком штыке солдата у входа в наш особняк. Мороз ужасный. Заиндевел металлический щиток Мерседеса, в середине которого ярко горит нежная зеленая лампочка. Гудит истово прогревающийся на больших оборотах двигатель. Гарнизонов ругается сквозь зубы. Замерзла в машине печка. Батька сейчас даст прикурить. У меня зуб на зуб не попадает. Меня от озноба сейчас вышвырнет из моей канадской кожанки, неслыханного и недостижимого шика нашего трофея из заокеанского ленд-лиза. Гарнизонов хватает меня в охапку и засовывает под тулуп. От шубы пахнет деревней, ядреной овчиной, от него горьким и приятным запахом зверя. Погрейся, потерпи маленько, сейчас лампочка погаснет. Значит, мотор согрелся, ветром домчимся. Гаснет лампочка, медленно замирает ее протяжный салатовый свет. Поехали. Теплеет в кабине. Только льдом обжигает нечаянное прикосновение к черному злому тельцу Шмайсера. Сон наплывает. Открыл глаза, когда солнце лениво заваливалось за острый гребень крыш. Аспидно-красные тона, горбатый хребет города, затравленный силуэт ихтиозавра. Налил полстакана и быстро хлебнул. И пролетела водка, как вода без вкуса. Только затеплял через минуту туман в углах комнаты, возникла у вещей глубина, стерся вымысел расплющенного мира, водка вернула еще одно измерение. Она не может мне вернуть только одного чувства — целостности мира. Аккуратный моток времени с каким-то бесконечно далеким логическим началом, тщательными неспешными витками продолжения, приводящими в точное, ощутимое настоящее и оставляющие в руках кончик пряжи, из которой совьется будущее. Вот этот волшебный моток попал в руки к сумасшедшим, и они долго рвали нити, путали, кромсали, вертели узлы, топтали и замачивали в крови, чтобы сейчас, подсохнув, он превратился в бессмысленный ком разрушенных связей и необъяснимых событий. Почему убили Михоэлса? Бесчетно задавал я этот вопрос себе и своим знакомым. К счастью, Ула никогда не узнает, и это не может оскорбить ее, но меньше всего я интересовался ее отцом. Из-за него, если так можно сказать, я затеял всю эту историю, но понять, разгадать, узнать что-либо о нем можно будет только в поисках ответа на причины гибели Михоэлс. Дело в том, что Моисей Гинзбург был маленьким еврейским писателем и журналистом, Зафлитом Госсета, литератор моего калибра. В бушевавшей тогда над страной грозе его смерть прошла просто незамеченной, а интересоваться его судьбой теперь можно было с тем же успехом, как если бы я надумал искать щепку, унесенную ураганом. Но он погиб вместе с Михоэлсом, и это обстоятельство вдохновляло меня, когда я обещал Уле раскрутить всю историю. В послевоенные годы не было среди евреев фигуры, равной Михоэлсу. По международному авторитету никто не мог сравниться в масштабе предпринятой им культурной и просветительской деятельности. Да что говорить, это была личность такого размера, что Берия не рискнул объявить его просто врагом народа, а приказал потихоньку убрать уголовными приемами. Я был уверен, что остались люди, которые так или иначе были прикосновенны к его жизни, к его истории, к его гибели. Но моток времени был уничтожен окончательно. Люди ничего не знали, или не помнили, или не хотели говорить. В комнате быстро смеркалось, в коридоре глухо топотал своими подшитыми валенками Евстигнеев. Без отдыха бубнил, бурчал, ворчал, с пришедшими соседями неумолчно сварился. В бутылке еще сумрачно мерцало больше половины, наливать сил не было. Прямо из горла прихлебнул, два больших жадных глотка рванул. Ничего, и темный стаканчик в голову бьет. С дивана мне виден был сейчас за окном лишь ломаный краешек крыш и огромный скат неба, залитого темно-малиновым полусветом, а комнату заливали потемки густым тяжелым варом. Тепло шумело в крови водка. Сквозь дребезг стекол и вой машин я слышал влажное чваканье клапанов тугого насосика в своей груди, который сразу же сбивал ритм, притормаживал и срывался в бешеный бой, как только я вспоминал лица людей, которых я расспрашивал о Михоэлсе. Тут, конечно, надо принять в разумение, что совсем мало историй в богатом прошлом отчизны окружены такой смутной известностью, такой легендарной недостоверностью, столь плотной завесой лжи, нелепых выдумок и сознательно перепутанных клочков информации. Смерть Михоэлса окутывает непроницаемая тайна. Официальное сообщение в три строки о том, что в Минске погиб Михоэлс, представитель комитета по сталинским премиям. Государственные похороны по первому разряду. На панихиде министр литературы Фадеев сказал: «Михоэлс был художник, осиянный славой, величайшей славой, выпадающей на долю немногих избранных». Но Фадеев, заметивший в надгробном слове, что имя Михоэлса будет долго, быть может, века, живо для всех, кому дорого искусство, уже тогда знал наверняка то, о чем вскоре стали шептаться немеющими от ужаса губами. Михоэлса убили не бандиты-националисты, и потому все его дела, свершения, замыслы, надежды, само его имя подлежало уничтожению, распылению, изглаживанию из людской памяти. Очень скоро закрыли созданный и прославленный им Госсет, разогнали газету и издательство «Эмес», убили ближайших его соратников, арестовали друзей, родственников, глупо ошельмовали в газетах и приказали забыть, подвергнуть забвению. Михоэлса не было. Людям велели забыть, и они забыли. Мреют тени по стенам, на потолке прыгают отблески автомобильных фар, ревут на садовые железные зверюги. Ну, еще глоток, мне необходим еще один короткий взрыв спирта в крови. Я замерзаю в духоте, как разбивающиеся льдины дребезжат стекла в окне. Все забыли, никто не уклоняется от предписанной линии поведения. Они не виноваты, это уже генетическая идея поведения. Миллионам людей целые десятилетия кричали: «Шаг в сторону считается за побег, конвой стреляет без предупреждения». Никто больше и не делает шага в сторону, никто и не думает на шаг в сторону. Это система мышления, это линия подчинения. Шаг в сторону считается за побег. Размышления о смерти Михоэлса считаются за побег. В последние годы о нем вышли две книги. Там есть его избранные статьи, там есть о нем статьи, там есть его биография. Только о смерти его ничего там нет. Шаг в сторону. Да это и понятно. Человека ведь не замели, не воткнули ему десятку без права переписки. и потом не реабилитировали. Объясняй теперь про непонятную трагическую гибель. Ищи виновных, рассказывай сейчас о том, что ибериевские ребята орудовали не хуже чикагской мафии. А это все не из нашей жизни, не для наших людей, не их ума дело, это шаг в сторону». И все мои знакомые артисты, писатели, журналисты, которых я спрашивал о Михоэлсе, удивленно пожимали плечами. «А зачем тебе это?» Шагнул в сторону. Подконвойная манера мышления. «Господи, я ведь их не сужу, я и сам такой же». Кое-кто с воодушевлением говорил мне шепотом: «Я вам все расскажу об этой истории». Оглядываясь по сторонам, в полголоса пересказывали мне библиографию прочитанных мною сборников о Михоэлсе, разбавленную парой сплетен о бабах, с которыми путался при жизни великий актер. А как умер? Его убили в Минске. Кто? При каких обстоятельствах? Руки за спину, ни шагу из строя, зырк-зырк налево-направо, одними глазами, туда, наверх. Говорят, они, ну, эти, но точно никто не знает. Да, слишком долго стреляли без предупреждения. В их перепуганно прижатых ушах все еще гремит эхо беспорядочных залпов. Шаг в сторону считается за побег. Я их не сужу. Жена и две дочери Михоэлс. Они не знали обстоятельств и убийц, так же, как и все остальные, но они знали наверняка бездну деталей, которые меня могли направить на нужный след, вывести на сведущих людей. Семья Михоэлса пережила такой смертный ужас, что конвойные команды и угроза стрельбы уже не имели над ними власти. Только помочь мне они уже не могли, ибо шаг в сторону ими был сделан. Они уехали в Израиль 3 года назад. Круг замкнулся. Ко мне пришла печаль, и я запил. Тяжело, с трудом сполз с дивана и проковылял к окну. Тусклые огни светили в палатах института Склифосовского. Открылись боковые ворота этой бездонной больницы. И выехала длинная машина скорой помощи. В коридоре за дверью соседка Нинка обругала матом Евстигнеева, он что-то гугнил занудно, а она ему выкрикивала: «Ах ты, старый пидорас!» Я вспомнил почему-то, что покойник Хрущев также ругался на выставке художников в 1962 году. «Жулики вы, пидорасы!» — кричал он авангардистам, очень обидевшим его непонятностью видения мира. «Шаг в сторону!» Никогда и ничего не поймут про нас, про нашу жизнь. Люди, не ходившие в жизни ни разу строем, руки назад, шаг в сторону считается за побег. В окружении овчарок, надроченных рвать живых людей на мясо, мы для них всегда искаженный образ или абстракция. Обычный человек не в силах представить себе бесконечность. Обычный западный человек не может представить, как Кеннеди с багровой от ярости лысиной топает ногами на перепуганных художников, обкладывая их американской матершиной. Так у них, наверное, и матершин настоящей нет. А все пустое. Стреляют без предупреждения. Из ворот больницы выкатилась еще скорая помощь, за ней другая, потом третья, потом сразу несколько. Они протяжно подвывали сиренами, разгоняя поток встречных машин, пока не переключили светофор. Импульсные фонари бесновались на крышах оранжевыми языками пламени. Куда они? Все пустое. Я уселся на теплый камень подоконника, глотнул из бутылки, и у меня в черепке будто фонарик просверкнул и снова погас. Выезжали и с пронзительным визгом уносились прочь по Садовой в сторону Красных ворот машины скорой помощи с пугающим просверком кричащих на крыше фонарей. Куда, на какое невиданное бедствие мчались они? От ужаса прижмуривались светофоры, с истошным скрипом тормозили на перекрестке автомобили, пропуская мчащиеся кареты с красным крестом. Наверное, разбился самолет или сгорел высотный дом. На Курском вокзале столкнулись электрички. По улицам катился жаркий бензиновый ветер, засмурнели, медленно разгораясь сиреневым пламенем фонари, еще прокатили две машины с крестами. Я глотнул остаток из бутылки, натянул тренировочные брюки, мятую рубаху, вдел ноги в сандалии, как в стремена, поскакал пьяный любопытный всадник, две ляжки в пристяжке, сам в корню. Захлопнул дверь, еще слышал хриплое, злое подвизгивание сирены. Мне надо было на улицу. Мне обязательно надо было узнать, куда они все едут. Где-то приключилась беда гораздо больше моей печали. У подъезда скромно и оробело притулился запыленный Моська. Ему был страшен этот исход белых, крикливо ревущих машин, перечеркнутых красными крестами. Я шел поперек улицы, через перекресток, к боковым воротам больницы, откуда выезжали санитарные машины, и вокруг меня вздымались клубы ругани тормозящих аварийно шоферов, с шипением скрежетали по асфальту баллоны, гремели завывающие моторы, в стеклах огибающих меня лимузинов мерцали сиренево-синие отсветы фонарей, красные дымящиеся бульбочки светофоров. Полоснул этот гам, скребущий прочерк далекого милицейского свистка, но я уже перекрывал выезд из ворот растопыренными руками и криком: «Что случилось?» Шофер белой долгой машины шевелил удивленно моржовыми усами. «Ничего не случилось. Ну, пройди с дороги, дай проезд. Куда вы все едете? Что произошло?» «Сегодня квартал кончается, а талоны на бензин только к вечеру дали. Ну, вот все и погнали заправляться. Да уйди ты с дороги!» Рявкнул сиреной и умчался, шваркнув в меня мусор из-под колес. Зря я водку допил. Плюнул и пошел домой. На двери нашей квартиры была прикреплена рисованная табличка «Квартира номер 5. Борется за звание жилища коммунистического быта». В приступе бессмысленной злобы я стал срывать ее, но ничего не получалось, только пальцы искровенил. Евстигнеев прикрепил ее на совесть. Оттуда... Из бурлящих недр будущего быта доносились звуки братоубийственной свалки. Соседи отворили дверь, и в лицо жарко пахнул суховей их ненависти. Ежевечернее кухонное Куликово поле. Нинка была уже здорово под киром. Я сразу ощутил это волшебной индукцией, возникающей между пьяными. Она сидела, развалясь на перевернутом стиральном баке и держала на своих толстых коленях Кольку и Тольку, двух неотличимых ребят-погодков. Ее ребята были удивительно похожи друг на друга, по-настоящему удивительно, если учесть, что они были не похожи на нее, зато от разных отцов. Нинка благодушно ругала матом Евстигнеева, а ее пацаны с хохотом повторяли ругательство своими толстыми неловкими языками. «Шкура солдатская!» — орал багровый от ярости Евстигнеев. «Пришел конец твоим бесчинствам, завтра же, завтра уконтрапуплю тебя. Милиция меня знает, они мне поверят, посажу тебя, шваль, подстилка лагерная, шалашовка». «Курва! Сука байстрючная! Мать у тебя была курва! И сама ты курва! И дети твои будут курвоводы!» — вторила ему жена Агнеса Осиповна, черная, высохшая от злости ведьмачка. Иван Людвигович Лубо, бросив на плите пригорающие котлеты, поочередно вытирал брюки, измазанные в фарше и жире, руки и прижимал их к ушам. «Господи, что вы говорите при детях? Одумайтесь! Сами себя не стесняйтесь, так хоть детей посовеститесь!» «А ты, интеллигент хренов, не суйся, а то и тебе достанется!» — лениво со смешком отвечал Нинка. «Вот». «Слышите, гражданин Луба, слышите? Завтра свидетелем будете. Я ее посажу завтра. Мы с ней в другом месте поговорим». «Нигде я вам ничего свидетельствовать не стану, почтеннейший», — бросил сухо Луба и стал быстро переворачивать на сковороде котлеты. А я стоял в дверях кухни и смотрел на них в тупом оцепенении. Нинка стряхнула ребят с колен, как крошки, встала, накатила на Евстигнеева пышную грудь. «Ой, напугал до смерти! Поговорит он со мной завтра! Так ты...» «Нина Степановна, умоляю вас, здесь дети!» — с мукой завыл Луба. Она только махнула в его сторону рукой. «Ты со мной сейчас поговори!» — грозно сказала Нинка. «Я тебя слухаю!» Повернулась к Евстигнееву спиной, резко нагнулась и задрала юбку, выставив кругло-белую двойную подушку задницы. Евстигнеев замер, алчно вперившись в бездонный развал мучных ягодиц, очерченных алым кругом от донышка бака. «Караул!» — всполошно заорала Агнесса Осиповна. «Шлюха, шлында вокзальная, караул!» Евстигнеев онемел, жадно глядя на пухлое седалище, которого наверняка у Агнессы и в молодые-то годы не было. Он буквально впитывал в себя глазами все рыхлые ямки Нинкиных окороков, и взор его изнеможенно прилип к плавной вмятинке над копчиком. «Что глазеешь, кобеляка старый?» — надрывалась Агнесса. «Господи, непотребство какое! При малых детях!» — бормотал Луба, скидывая котлеты на тарелку. И Евстигнеев, завороженный этой мясной гитарой, молвил, наконец, слово, и было оно озарено чувством, как молитва. Он сказал торжественно и тихо: «Жопа!» А Нинка с хохотом распрямилась и сказала Агнессе с вызовом: «А ты, саранча сушеная, чем меня лаять, отдала бы лучше своему пердуну облигации!» Это был безоговорочно точный удар. Сколько я живу в этой квартире, столько идет война у Евстигнеева с женой из-за облигаций. За годы службы в конвойных войсках на севере он накопил 1050 облигаций. Это по нынешнему 1005. И Агнесса их надежно упрятала от него. Каждый день они ругаются и дерутся. Евстигнеев грозит зарубить ее топором, потом стоит на коленях, потом просит отдать ему хоть часть, потом плачет. Агнесса несокрушима. Две огромных страсти владеют ее окаменевшей душой. Любовь к этим накрепко заныканным облигациям и ненависть к евреям. «Не твое собачье дело!» — крикнула она, и, завидев крадущуюся на кухню за чайником Ольгу Борисовну, переключила внимание уже изготовившегося к атаке супруга. «Вот жиды! Целый день шкварят, парят русские продукты! А сами ждут, не дождутся, как Израилю продать нас за свою мацу!» Нинка заметила: «Они хоть и евреи, но все равно вас, злыдней противных, приличней будут!» Ольга Борисовна, не оглядываясь по сторонам, вжав голову в плечи, юркнула к плите. Луба горестно воскликнул: «Стыдитесь! Вы же советские люди!» Я вышел на кухню и тихо приказал: «Нинка, домой! Вы, скорпионы, марш в нору! Больше, чтобы я звука не слышал! Если ты меня, Евстигнеев, разбудишь своим квохтаньем, я тебя на улицу вышвырну, понял?» И отправился к себе в комнату. Они доругивались шепотом, а я лег на диван. За окном похрипывали возвращающиеся с заправки скорой помощи. Сумасшедший дом! Чудовищные люди! Василиски! Нежить! Бездарная монстриада! Ослепшие от постоянного ужаса довбинштейны. Кастрированный интеллигент Иван Людвигович, его жена Люба, загнанная жизнью до состояния тягловой лошади. Зачем живут? Чего хотят дождаться? Увидеть, что их две девочки выросли и повторили их бессмысленный подвиг самоуничтожения? Иван Людвигович учит девочек музыке. В их тесноватой комнате стоит пианино. Покупали мучительно, расплачивались несъеденными обедами. Пианино одето в серый холщовый чехол, застегивающийся кальсонными пуговицами. Поиграв гаммы, девочки натягивают чехол, пугающий символ бесцельных усилий и неоправданной бережливости. «Облигации! Облигации!» — пронесся в тишине страдающий заячий вопль Евстигнеева. И снова все смолкло. Рявкнула за окном сирена скорой помощи. Они все ехали, мерцая своими пульсирующими фонарями. Развозили по городу неизбывную беду общего идиотизма, всеобъемлющей бессмыслицы. Потом прошаркала в уборную Агнесса, и глухая шаркотня ее тапок сливалась с бормотанием «Жид, жиды, жид». «Я ведь ничем не отличаюсь от своих соседей, от всех этих прохожих на улице, безумных жителей розово-голубой земли счастья». Слепались глаза, наплывала сонная муть, баюкала, качала меня комната, как огромная грязная люлька, и прыгали по стенам пятна света, натужно ровно гудели машины за окном и бликовали в стекле мутные огни неоновой рекламы. Я почти спал. И вдруг вскочил толчком. Уколом возникло воспоминание о колонне мчащихся машин скорой помощи. На исходе ночи, 5 марта 1953 года, озверевший от горя московский люд прощался с великим отцом. Я уже был большой мальчишкой, я хорошо помню охватившее всех чувство растерянности. Умер усатый батька. Как обычный человек, как любой паршивый старик, вдруг окочурился великий идол, могучий и вездесущий, как бог, и злобно лукавый, как дьявол. Он же ведь бессмертен. Он возник раньше пределов памяти народа, победил всех врагов внешних, разгромил всех внутренних, осчастливил население, которое должен был ввести в сияющие врата коммунизма и прибыть там с нами навеки. И вдруг какие-то странные неуместные слова. Кровоизлияние, коллапс. В последние годы страдал. Разве Бог, а он был настоящим божеством новой религии, разве он мог страдать от каких-то плотских немощей? Разве у него была плоть, подверженная старению? Разве боги смертны? Ведь если думать об этом, можно дойти до кощунственной мысли, что он носил грыжный бандаж. Ой, Господи, прости, помилуй. И клизмы? Можно додуматься до такого вздора, чтобы назвать его в неполные-то 74 года стариком? Если бы за неделю до смерти кто-нибудь прилюдно назвал вождя стариком, ему бы даже десятку не навесили, в связи с очевидным сумасшествием посадили бы в желтый дом. Но под апокалиптические раскаты итальянского «Каприччо», часть первая, под грозные аккорды Бетховена и рыдания Шопена, никогда не ошибающееся радио устами своего еврейского диакона Левитана обнесчастило весь наш героический и трудолюбивый народ, сообщив, что чертов батька подох. Горе нам, осиротели навек. День павшей бесовщины, сатанинский исход, чертова тризна. Освобожденные от работы и учебы люди в этот час растерянности, испуга, утраты надежды и веры в бессмертие зла повалили их к колонному залу, где возложили на курган из ленты венков маленького рыжеватого рябого старика, прижмурившего свои страшные желтые глаза людобоя. В полдень перекрыли Садовое кольцо, через час остановилось все движение. Служащие, студенты, школьники, окраинные жители и обитатели пригородов рвались огромной неукротимой толпой в центр, чтобы одним глазком хотя бы взглянуть на смердящую кучку усатого праха, еще вчера безраздельно владевшего их жизнями. Был мартовский серый день, оттепельно-влажный, слепой от низких туч, расчерченный черными штрихами тяжелого вороньего пролета. Накануне пал обильный снег, и сотни тысяч мокрых ботинок, сапог, валенок, галош истоптали его в глубокое водяное месиво. Ветер нес с юга пронзительный запах сырых деревьев, прошлогодней травы, оттаивающей земли и крови. Первые убитые появились к вечеру. По всем радиальным улицам Горького, Петровки, Неглинки, Пречистенки, Остоженки из-за Москворечья накатывал в центр бушующий крикливый вал спрессованных, как в очереди за мясом, возбужденных, подвыпивших людей. Говорят, их собралось около 3 миллионов, а через двери колонного зала входило каждую минуту 60 человек. Милицейские заслоны толпа унесла мгновенно, растворив в себе их заградительные цепи, и пришла на помощь наша родная освободительница и защитница — армия. Грузовики и бронетранспортеры перегородили улицы уже на последних рубежах перед охотным рядом. Еще свежи были воспоминания о военной стойкости и подвигах на подступах к сердцу Родины. И сейчас они показали себя достойными мужества отцов. Медленно, неотвратимо двинулись военные машины встреч хода толпы, чтобы выжать народ из примыкающих к правительственному центру улиц. Конец людских колонн во многих километрах от начинающегося противостояния, ничего не зная о нем, продолжал расти и яростно переть вперед. Чудовищный, раздирающий уши вопль несмолкаемо понесся над серым напуганным городом. Так кричат убиваемые вместе люди. Я слышал этот крик на Рождественском бульваре. Я видел, как стали давить людей. На 7 холмах стоит Москва. Под каждым из них брызнула струей кровь с оголовков, неостановимо катила вниз человечья лавина с ревом и дикими ужасающими криками, давя в фарш о борта армейских грузовиков, стоящих впереди. Все в ужасе отталкивались от страшного края, вынесенных вплотную к борту, мгновенно давили в лепешку. И от этого самоспасительного стремления увернуться толпа кипела и кружилась на месте, раскачиваемая короткими отливными паузами, и в эти краткие миги, когда толпа перестала напирать сверху, люди у среза своей жизни начинали истерически бить руками, ногами, рваться всем телом, стремясь на метр, на два отпихнуться, отпереться, отодвинуться от залитых кровью автомобильных бортов. Солдаты в кузовах хватали стоящих под ними людей за руки, за волосы, как утопающих, и тянули наверх, но тут же наваливал следующий прижим, уже висящего в воздухе, с треском вламывали в железо, а над трубной площадью вздымался новый шквал криков, рыдания, стонов, звериного завывания. Я с 3 семиклассниками оказался чуть ниже Рождественского монастыря. Обезумевшая от боли и ужаса орава граждан носила нас в себе, турсучила, душила, била, ломала, прессовала. Мольбы заглушались громким, ясно слышным всем хрустом костей. Сначала мы старались держаться вместе, но скоро нас разбросало, и каждого понесло в свою сторону. Мы были утопающими в море страха и ненависти. Наверное, так ведут себя люди, старающиеся вырваться из трюмов уже торпедированного корабля. Кто-то сумел резко подпрыгнуть, подтянуться, вскочить соседям на плечи и побежать по плотному массиву голов. но не добежал немного до бульвара, рухнул, и его мгновенно с мокрым чваканьем затоптали. Забыли о детях, о женщинах, стариках. Накопленный за годы царения идола инстинкт выживания в одиночку вырвался на просторы города, как чума. Какой страшный, рыдающий рев клубился над нами. Сзади стреляли холостыми патронами или в воздух, не знаю. Впереди гудели сигналы военных грузовиков. Истерически визжали убиваемые женщины. Из уличного громкоговорителя гремела похоронная музыка, раздавался далекий жуткий утробный вой машин скорой помощи, не могущих даже приблизиться к бедствующим, ожесточенный мат, проклятие, жалобный плач. Оторванная голова мальчишки, затоптанные в грязной жиже тела, серые комья мозга на передке бронетранспортера, потеки крови на стенах. На мне уже живого места не было, а толпа все кружила меня в своем рычащем чреве, и когда я повернулся в очередной раз вокруг себя, то увидел, что в шаге от меня через двух человек фонарный столб, и обозначал он мою смерть. Через секунду или через минуту начнется новое сжатие, и меня расплющит об чугун столба в дребезги, и от меня ничего не зависело. Я и шевельнуться не мог, сдавленный со всех сторон людьми, и я закричал изо всех сил: «Не хочу! Не хочу!» И будто толпа, немая, глухая, безумная, послушалась меня. На одну секунду она раздалась на волосок. Я сбросил с себя пальто, взмыл выше. Меня подхватил какой-то рослый моряк и передал в чьи-то руки в растворенном окне бельэтажа. Я ввалился в кухню и только тут заметил, что я босой. Ботинки потерял в толчее и, промокший до пояса, не замечал холода. И тут облегченно заплакал. Домой я попал ночью и до утра стоял у окна, глядя, как мчатся бесчетные машины скорой помощи. Потом пришел отец, и я слышал, как он тихо сказал матери: «В городе ужас. Около 2000 убитых. Жалко. Синилова, наверное, снимут». Приятель отца, одутловатый генерал Синилов, был комендантом Москвы. А на улице сыто похрипывали, круто вскрикивали сиренами, мчались скорой помощи. Я снова стал погружаться в дремоту, и последняя мысль была отчетлива. Меня сохранил тогда Бог на прощальной тризне людореза для важного свершения. И снились мне в первые мгновения сна кусочки моего романа. Герцог Альба принимает ванны из детской крови, надеясь продлить свою жизнь, и великий сатрап в посмертной кровавой купели, и горестно качающий головой отец: «Эх, ма, какой великий человек был! Видать, правду говорят, и всяк умрет, как смерть придет».